Глава 64. Милада. Слова Глеба отзываются внутри теплом и радостью, но я не позволяю этим чувствам пустить корни. Сложно предугадать реакцию Тихомирова на мой отказ. Сколько продлится обследование Ваньки? Неделю? Две? Он решился на эту борьбу ради меня. В такой важный период не могу оставить его без поддержки. Не сомневаюсь, что Ванька поймет и примет мою отлучку, но внутри я буду себя поедать за предательство. Я не могу сейчас покинуть Москву, глядя Тихомирову в глаза. Не тот момент, чтобы отступать и прятаться за масками. Сейчас я должна быть здесь. Желание открыться и рассказать о болезни Вани крутится на кончике языка, и если бы не обещание. «У тебя проблемы? Я могу помочь с их решением». Пространство вокруг Глеба меняется, уходит легкость. Стараюсь не обращать внимания на напряжение, царящее теперь в кабинете. «Если бы мог помочь, я бы к тебе обратилась». И это действительно так. Жаль, что Тихомиров не всесилен. Глеб не понимает мое нежелание делиться с ним своими проблемами. У этого мужчины все должно быть под контролем. Еще одна черта характера, с которой придется мириться. Неужели можно любить мужчину так сильно? Милада, на 2 дня. Тихомиров не умеет просить. Заметно, как он переступает через себя. Мы сможем улететь сразу после банкета. Предложение заманчивое. Это даже не 2 дня. Глеб готов подстраиваться и менять свои планы. Тянет согласиться. На кону романтические вечера и страстные ночи. Но здесь остается Ванька. Один. Без поддержки. Не могу разорваться между любимым мужчиной и родным человеком. Люблю обоих братьев, каждого по-своему. У меня есть время подумать. Глеб кивает. На днях я дам тебе точный ответ. Собираюсь отойти, но Тихомиров удерживает, поймав за талию. Не вспоминай тот день. Пальцами захватывает подбородок, задирает лицо. Между нашими лицами остаются миллиметры. Я был неправ. Прости. Столько искренности в его взгляде, что дыхание перехватывает. Просьба Тихомирова о прощении дорогого стоит. У него не получается удержать на лице маску спокойствия. Плющит мужика от всей этой ситуации. Не может предугадать, как я себя поведу? Сейчас я готова выслушать его объяснения, если таковые имеются. Но Глеб сбивает все планы, наклоняется и целует. Сразу властно и дико. Наверное, не стоит сейчас заводить разговор о его прошлом. Страстно, дико, возбуждающе. Глеб по-другому не умеет. Мое тело моментально реагирует именно на этого мужчину. Если в мире есть предназначенная мне половина, то это Тихомиров. Ощущение, будто мы встречались в прошлых жизнях. Разум, тело и душа узнают и тянутся друг к другу через века. Вспоминаем, что мы на работе, и в любой момент к гендиректору может кто-то постучаться. Обедать мы уходим вместе. Ловим на себе любопытные взгляды сотрудников. Глеб не скрывает своего отношения. Придерживает за талию, когда мы входим в лифт. Открывает передо мной дверцу машины. На парковке мы и не одни. Через час сотрудники компании будут гудеть, что у их гендиректора новая любовница. Меня это не расстраивает. Я осознанно пошла на этот шаг. В салоне автомобиля он берет меня за руку. Уютный жест, говорящий о близости между нами. Кажется, сегодня и солнце светит ярче, и жара не такая удушливая. Мы почти сбросили маски. Я готов в очередной раз перенести все встречи, лишь бы побыть с тобой. Страстно целует, прежде чем мы входим в ресторан. Встретимся вечером. Я могу приехать к тебе. У Глеба сегодня на вечер запланировано две встречи. Мой жест не продиктован заботой. Он не должен узнать, что его брат в больнице. Ванька просил не говорить. Я обещала. Пришлю за тобой ребят. Это не вопрос, а констатация факта. Глеб любит держать все под контролем. Опасаюсь, что он приставит ко мне свою охрану, которая наверняка будет докладывать о каждом моем шаге. Нельзя этого допустить. После работы еду в больницу. Постоянно оглядываюсь назад. Проверяю, нет ли за мной слежки. С Глеба станется. Вряд ли он принял мое объяснение, что мне нужно остаться в Москве. Немного опоздала. Ванька не один в палате. Соня старательно изображает заботу. Уговаривает его поесть какую-то здоровую пищу. Дверь в палату немного приоткрыта, и я могу какое-то время наблюдать за ними, не боясь быть обнаруженной. «Я не хочу, чтобы ты приходила. Я тебе об этом уже говорил». Никогда не слышала, чтобы Ванька чеканил так строго слова. Тихомировская порода во всей красе. Между ними все кончено. Такой поворот событий меня радует. Я даже скрывать не собираюсь. У Ваньки все получится. Он обязательно поправится. И в его новой жизни Соне не место. «Зачем ты меня гонишь?» С обидой в голосе. «Это из-за нее?» О ком идет речь, несложно догадаться. Ванька злится, а ему нужно спокойствие. Для стрессов причины так достаточно. «Из-за меня, из-за меня!» Толкаю дверь и вхожу в палату. «Не время мужику выносить мозг, Соня. Эгоизм у тебя зашкаливает. За маской милой девочки прячется продуманная стерва». Не вижу смысла скрывать свое отношение к этой девице, если Ванька ее прогоняет. Можно не улыбаться сквозь зубы. «Ты ничего не скажешь?» Соня переводит взгляд на Ваньку. «Тебе пора уходить. Это настолько правильно, что я готова друга расцеловать». Громко всхлипнув, она поднимается и бежит к двери. На миг ее даже становится жаль. Но я вспоминаю, что ее истинное лицо мне никогда не нравилось. Переглянувшись, мы молча соглашаемся, что обсуждать здесь нечего. Новостей у Вани никаких. Я ложусь рядом с ним на кровать. Мы разговариваем обо всем и ни о чем. В конце я упоминаю о приглашении Глеба. Это не было запланировано. Но просто так получилось, что Ванька сам заговорил об открытии отеля. «Лада, скоро презентация в Сочи. Я не смогу быть, но ты должна полететь». Прозвучало неожиданно для меня. «Глеб меня пригласил, но я не хочу оставлять тебя», глядя в потолок. «Не думаю, что ты задержишься более чем на 3 дня. Я как-нибудь переживу твое отсутствие», щелкая слегка по носу. «Быстрых результатов мы все равно не получим. Ты обещаешь, что не будешь от меня ничего скрывать?» «Я уже обещал», напоминает друг. «Тогда я подумаю». «Ты ведь хочешь быть с ним». На миг мне кажется, что голос Ваньки звучит скованно. «Хочу». «Любишь моего брата?» «Это не вопрос». «Люблю».